Современники оценили значение его записок. Их доставили в Москву и включили в летопись. Во вступлении летописец объясняет, что он обрел написание Афанасия Никитина купца, что тетради умершего были привезены гостями и переданы дьяку Василию Мамыреву. Постепенно о записках Афанасия Никитина забыли, они затерялись в летописях, выпали из круга чтения. Создатель истории государства российского Карамзин часто пользовался сокровищами монастырских библиотек, где ему иногда удавалось обнаружить уникальные документы, редкие рукописи светского содержания. Этот раз он отправился в Троице-Сергиев монастырь, чтобы там, в тихой келье, действительно пыль веков от хартии отряхнув, прочитать старинные сказания. В некогда богатой книгохранительной палате лавры неутомимый историк просматривал древние фолианты. На бумаге и на телятине, так иногда называли пергамент, облаченные в бархат, украшенные драгоценными камнями и обтянутые простой кожей. К тому времени значение монастырских библиотек резко упало, да и отношение к старинным книгам изменилось. Так в описи начала XVIII века они уже не выделялись каждая в отдельности, а указывались суммарно. 16 книг письменных разных ветхих, 135 книг письменных разных ветхих. Не отмечались даже такие, как осадное деяние Троицкого монастыря Авраама Полицына. Очевидно, и оно оказалось в числе ветхих. Вот Карамзин берет объемистый сборник, без малого 400 страниц. Как потом выяснилось, он относится к концу 15-го, началу 16 века. Открывается книга Ермолинской летописью, той самой, которую составляли для архитектора и книжника Ермолина, жившего в 15 веке. Затем идут отдельные записи, список русских князей, сочинение Епифания, Иоанна Златоуста, патриарха Геннадия, пчела. И, наконец, последняя, четвертая часть содержит хождение за три моря Афанасия Никитина, листы 369-392. С этих листов для Карамзина сняли копию, сейчас она в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. С волнением, наверное, листал историк своеобразный дневник-путеводитель от Твери до Кафы, Феодосия. И потрясенный открытием писал, «Доселе географы не знали, что честь одного из древнейших описаний европейских путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века. Индийцы слышали о России прежде, нежели о Португалии, Голландии, Англии. В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверянин Афанасий Никитин уже путешествовал по берегу Малабара». В шестом томе «Истории государства российского» Карамзин сделал первую публикацию памятника. Он широко использовал цитаты из записок Никитина. С тех пор, вплоть до наших дней, исследователи вновь и вновь обращаются к этому блестящему труду. Ему посвящены сотни научных статей, десятки книг, а о самом путешественнике созданы повести и романы. Переведена на современный язык и прокомментирована каждая страница, каждая строка повествования Никитина. Впоследствии установили, что Троицкий список, попавший в руки Карамзину, с летописью связан лишь косвенно. В качестве отдельного произведения он включен в сборник, где имелась летопись Ермолина. И сама эта редакция хождения восходит не к летописи, а к тетрадям Афанасия Никитина. Состав сборника дает возможность предположить, что хождение могло храниться у Ермолина, большого любителя книги. Как уже отмечалось, впервые в нашей стране художественно оформленные экслибрисы появились в библиотеке Соловецкого монастыря. И книжники Троицы Сергиевой лавры тоже применяли экслибрисы. К ним относится, в частности, тот, что обнаружен сравнительно недавно Щаповым на списке 100 глава 1600 года. Здесь заставка цветов и орнаментированная листьями рамка для записи выполнена в старопечатном стиле. В рамке владельческая запись полууставом «Сия книга 100 глав Троицкого Сергиевого монастыря келаря старца Авраамия Подлесцева 7108». То есть 1600 год. Сам текст 100 главы написан в скорописи. В заключение упомянем еще и об арабских рукописях. В работе «Арабские рукописи в русских монастырях» академик Крачковский приводит сведения, взятые из сборника Альтмана, который утверждает, что видел большое собрание восточных трудов Троицы Сергиевой Лавры и в некоторых других монастырях. Видел Альтман и переводы их на древнеславянский язык.